Глава 4. Следующую неделю я действительно вела себя тихо. Покоев не покидала, книги из библиотеки мне приносила София, еду доставляла прислуга. Но, несмотря на все мои опасения, старший принц так и не появился. «Надеюсь, у него случилась амнезия после удара магии по голове», — подумала отстраненно, садясь за накрытый для чаепития стол. Императрица окинула меня долгим, внимательным взглядом. «Ты приказала усилить охрану? Была необходимость?» Спокойно взяла чашку и поднесла ее ко рту. На прогулке я столкнулась с Аликом. Он недвусмысленно намекнул, что мне может угрожать опасность, поэтому я приняла дополнительные меры предосторожности, сделала глоток и поставила чашку обратно на блюдце. «Я совершила ошибку, Ваше Величество». «Ты поступила верно», — отозвалась она удовлетворенно. «Но не зови этого выродка по имени, он не заслуживает этого». «Я поняла вас. Что-нибудь еще? «Завтра во дворец прибудет одна из лучших в столице модисток. Снимет мерки, обсудим дизайн свадебного платья. Не забывай, что ты любимица императора и должна блистать на церемонии». Я смогла убедить Его Величество не только в необходимости пышного торжества, но и в том, чтобы он подарил тебе таафиитовый гарнитур. «Так что не натвори глупостей», — предупредила многозначительно. «Какая неслыханная щедрость! Смогу потом продать его». «Я не подведу вас, матушка», — улыбнулась дежурно, не упустив возможности лишний раз увидеть скривившееся лицо императрицы. «Ария, я же просила!» — тяжко вздохнула она, утомленно потирая виски. «Не называй меня так. Обращайся в уважительной форме. Просто я безумно люблю свою мать и порой забываю о том, что она в первую очередь императрица», — произнесла виновата, естественно, не ощущая ничего подобного. «Просто я по-своему втянулась в сюжет этого мира». «Ступай!» Холодно велела она, махнув рукой. Вышла из-за стола, исполнила реверанс и покинула оранжерею в сопровождении стражи. София ждала на выходе. Заметив меня, она сразу же раскрыла над моей головой кружевной зонтик, защищающий от солнца, и пристроилась рядом. «Интересно, вспоминает ли меня Ридиан, или ему все равно?» Посмотрела в сторону реки и направилась к своему дворцу. Когда навстречу вышел старший принц в сопровождении своего рыцаря и камергера, я невольно напряглась и замедлила шаг. Но, к моему удивлению, ничего не произошло. Псих мрачно покосился и прошел мимо. Чего это с ним? Правда не помнит, что произошло? Под ребрами кольнуло волнение. Если все действительно так, значит, скоро я смогу навестить Ридиана. Почему-то эта мысль отозвалась приятным теплом в груди. Весь следующий день я выполняла роль послушного манекена. Императрица оказалась очень придирчива в выборе свадебного платья, хотя, как по мне, все это пустая трата времени, сил и денег. В той жизни, будучи Ариной Игнатовой, я выходила замуж в белом костюме, потому что потом можно было использовать его для работы. Все-таки я трудилась по большей части в офисе. Меня не волновали подобные вещи. Достаточно было того, что я просто выглядела опрятно. Родители со стороны жениха вроде даже не пытались оспорить мой выбор, но за спиной шептались. Только вот сейчас я вообще не понимаю, по какой причине вышла замуж, потому что боялась отсутствия эмоций, не понимала, что такое любовь, и просто хотела быть как все. Порой своими апатичными мыслями я доводила себя до края пропасти. «Вы хорошо потрудились, моя леди», — произнесла София, когда мы остались вдвоем. Я утомленно рухнула в кресло. «Это еще не все», — промямлила вяло, скидывая туфли и вытягивая ноги. «Можешь, пожалуйста, принести мой альбом и карандаши?» София послушно кивнула, скрылась в гостиной и вернулась через минуту с нужными принадлежностями в руках. Протянула их мне и заинтересованно склонила голову набок. «Снова будете рисовать?» «Угу», — — отозвалась, погружаясь в свои мысли. Раскрыла альбом и провела по портрету Ридиана пальцами, едва заметно усмехнувшись. «Надо же! Такое чувство, что я все-таки скучаю». Такие чувства, немного волнующие и раздражающие, были для меня в новинку, но все равно желанны. «Отдохни. Если что, я позову служанку», — пробормотала, переворачивая листы. Было опасно хранить у себя эту вещь. Если императрица найдет, то у нее возникнут вопросы. Но я подчинялась какому-то безумному порыву и рисовала всех, кого встречала в этом мире. Даже главного героя запечатлела. На самом деле мне хотелось поблагодарить Кастиана за помощь с магом. Не то чтобы я была преисполнена благодарностью, скорее мне вообще не знакомо это чувство. Но психолог привила мне мысль, что обязательно нужно отплачивать людям даже за самые незначительные добрые поступки. Моя жизнь была полна установок, но эти установки помогали мне оставаться человеком в глазах других. Вышивать, как настоящая ария, я не умела, хотя мозг подсказывал действия, руки не слушались. А вот карандаш, как и в прошлой жизни, держала уверенно, поэтому я решила подарить лорду-магу картину. Бескрайнее цветочное поле на фоне голубого неба. Мне даже удалось передать на рисунке дуновение легкого ветерка. Порадовалась, что недавно купила краски. Хотелось, чтобы один взгляд на эту картину приносил Кастиану умиротворение. Ему с его безумием и так непросто. Утром я попросила Софию подобрать для картины подходящую рамку со стеклом. «Вы должны оставить подпись», — назидательно заметила она. Я задумалась, должна ли я расписаться как Ария Энтильен или как Арина Игнатова. Впрочем, имена созвучны. Можно просто оставить инициалы, но где-нибудь в уголке под рамой, чтобы Кастиан не заметил. И все-таки, чтобы подарок был именно от меня, а не от принцессы, которой я не являюсь, несмотря на то, что прекрасно вжилась в ее роли. А и. Упаковав подарок в бумагу и перевязав его лентой, я собрала корзинку, в которую бросила свой альбом с рисунками, и отправилась к Ридиану. Надеюсь, он ждет меня. В груди томилось предвкушение. Примечание. Таофиит — один из самых редких минералов. Получил свое название в честь ирландского ученого Таафа, обнаружившего камень в 1945 году. Подлинность камней определяется по эффекту двойного преломления света. Цена минералов достигает 10 тысяч долларов за карат. Конец примечания. Привычно забралась в крепость через окно. Поставила корзину и замерла. Скользнула тревожным взглядом по комнате, облизала губы и судорожно сглотнула. Сердце глухо стукнулось о ребра. Ридиана здесь не было. Где же он тогда? Неужели что-то произошло, пока я отсиживалась? Не раздумывая, рванула через дверь в другую часть замка, в которой еще ни разу не была. И в этот момент меня мало волновало, наткнусь ли я на прислугу или других детей тирана. Никогда подобных чувств не испытывала. Будто неведомая сила сдавливает грудь, будто нечем дышать, и сердце колотится так невыносимо быстро, что отдает болью в висках и заглушает мысли. Спустившись на второй этаж, я начала лихорадочно заглядывать во все комнаты. «Ридиан! Ридиан, где же ты?» — прошептала, войдя в просторный зал, видимо, бальный. Не знала, что здесь и такое бесполезное помещение есть. Ридиан обнаружился в углу за роялем. Второй главный мужской персонаж сидел, уткнувшись носом в колени. «Ридиан!» — позвала взволнованно, осторожно приближаясь. Опустилась рядом на корточки и бережно коснулась кончиками пальцев его грязных, спутанных волос. «Без меня ты вообще не моешься. Почему сидишь здесь?» Парнишка издал болезненный стон и вдруг начал заваливаться в бок. Я вовремя его поймала. «Рид? Риди?» — опустила руку на его лоб и внутренне содрогнулась. «Горяченный!» Если заболел, почему не выпил зе...» Я осеклась, осознавая, что едва не прокололась. Я ведь не должна знать о том, что у Ридиана есть зелье исцеления. Но сейчас это вообще важно? «Потерпи немного», — прошептала, пытаясь взять его под руку, чтобы поднять. «Мне повезло, что Ридиан щуплый и весит не так много. Слышишь меня? Нужно добраться до кровати». Ридиан снова замычал, медленно распахивая веки. Уставился на меня затуманенным взглядом блестящих, покрасневших глаз. «Ари?» — вымолвил хрипло, будто не веря. «Ари, почему так долго?» — захныкал, внезапно обнимая меня. «Почему не пришла раньше? Решила бросить меня? Я так надоел тебе?» — зашептал едва разборчиво. «Кажется, бредит из-за температуры». «О чем ты говоришь? Как я могу бросить тебя? Ты же не вещь!» — успокаивающе погладила его по голове, не пытаясь вырваться или отстраниться. «Ну и что, что он прилип ко мне, словно я могу исчезнуть в любой момент? Пусть так. У меня были обстоятельства. Я все расскажу, когда тебе станет легче». «Не уходи!» — упрямо просипел он, уткнувшись лбом в мою ключицу. «Ты не можешь!» «Не уйду», — усмехнулась ласково, похлопывая его по спине. «Но нужно сбить температуру. Зачем же так изводить себя? Ты ведь не специально заболел?» — поинтересовалась, прекрасно зная натуру этого героя. «Этот сломленный ребенок просто не знает, как поступать правильно. Все, что он может, — это добиваться своего уловками, шантажом и угрозами. Он даже не умеет выражать собственные чувства. Со мной хотя бы психолог работал. Я думал, если мне станет плохо, ты пожалеешь меня и придешь, пробормотал, обмякнув в моих руках. Хватка стала слабее. И как бы я узнала об этом? Прости, выдавил сипло, закрывая глаза. Идем, выдохнула, просовывая голову под его рукой. Отведи меня в нашу башню, распахивая веки, вымолвил он. «У меня там лекарства». Кивнула и медленно встала вместе с Ридианом. Он тоже старался, без его помощи мне бы пришлось тяжело. Выпив зелье, при этом вскрыв при мне тайник, он завалился на неудобную софу и сразу заснул. Я решила немного порыскать по замку и притащила одеяло с подушкой. Сделала из тряпок холодные компрессы, а потом села рядом прямо на пол и начала рисовать. Почему он так повел себя? Нет, почему я так повела себя? Почему так разволновалась? А если бы старший принц что-то сделал Ридиану, чтобы отомстить мне? От одной только мысли об этом стало нехорошо. Замутило и желудок сдавило спазмом. «Кажется, ты стал мне по-настоящему дорог», — усмехнулась невесело, взглянув на человека, которого до этого воспринимала лишь как вымышленного персонажа, героя романа. «Не болей больше, не подвергай себя опасности», — погладила его по волосам и прислонилась головой к краю софы. «Кажется, я задремала». Когда открыла глаза, Ридиан уже не спал. Сидел, согнув одну ногу в колене, задумчиво разглядывая меня. «Тебе лучше?» — спросила сонным голосом и прикрыла ладонью зевок. «Я принесла тебе еду», — улыбнулась, поднимаясь с пола. «Тело ужасно затекло. Почему он продолжает молчать и гипнотизировать меня этим непонятным взглядом? Почему ты не приходила?» — спросил наконец и прочистил горло. «Наверное, ему все еще нехорошо». Налила в чашку чай, который принесла с собой во фляге, и протянула. «В день нашей последней встречи я наткнулась на старшего принца, когда уходила. Он узнал, что я навещаю тебя, и пригрозил. Случилась небольшая стычка, и, знаешь, мне показалось, что господин Мор помог мне тогда. Кто-то оглушил принца магией, но мы же понимаем, что кроме него больше некому, да?» Янтарные глаза Ридиана заволокло кровавой дымкой, почернела радужка — очень дурной знак. Если он открыто использует свою кровавую ауру, император может бросить его в темницу или вообще убить. «Послушай», — прошептала, вкладывая чашку в его руки. «Я не могла прийти, потому что это было опасно не только для меня. Но вчера я столкнулась с принцем, и он вел себя так, словно ничего не произошло. Думаю, он ничего не помнит». «Как он посмел!» Еле слышно процедил Ридиан, но я все равно расслышала. По спине пробежал озноб. «Как он посмел прикоснуться к тебе!» Исходящая от него красная дымка начала покалывать кожу. «Не мог бы ты остановиться? Мне больно», — улыбнулась виновата. Ридиан изумленно моргнул, приходя в себя. «Не приходи больше», — отрезал жестко, резко вставая. Одним глотком осушил чашу и поставил ее на стол. «Пока я не разберусь, не приходи», — добавил и скрылся в уборной. «О чем это он? С чем он собрался разбираться?» В ожидании, пока Ридиан искупается и вернет себе самообладание, я накрыла на стол, приготовила для него чистую одежду, которую оставила под дверью, села на софу, откинула голову назад и закрыла глаза. С самого детства со мной были проблемы. Со мной настоящей, Ариной Игнатовой. Возможно, моя бесчувственность побудила мать подать на развод и уйти. Не помню, чтобы переживала по этому поводу. Отец хорошо обо мне заботился, но и к нему я не испытывала привязанности. Делала и говорила только то, чего от меня ожидали, но сейчас многое изменилось. Вероятно, из-за того, что я попала в другой мир, в другое тело, эмоции начали медленно пробуждаться. По крайней мере, теперь я понимаю, что способна их испытывать. В прежней жизни даже самые добрые и отзывчивые люди не вызывали у меня чувств. А сейчас я волнуюсь за ребенка со сломанной психикой, который даже не является моим настоящим братом, всего лишь книжный персонаж. Но я уже начала относиться к нему как к живому человеку, настоящему. Что же будет дальше? «Ари», — раздался бархатный шепот, заставивший меня распахнуть веки. Надо мной навис Ридиан. С его мокрых волос стекали крупные капли воды прямо мне на лицо. «Ты же не ребенок. Почему не вытерся нормально?» — поинтересовалась бесстрастно, поднимаясь. «Садись», — велела и отправилась за полотенцем. Ридиан выглядел опустошенным. Обычно лихорадочно сверкающий взгляд янтарных глаз потух. Набросила полотенце ему на голову и начала небрежно вытирать. «Знаешь, я немного ревную», — внезапно признался он. Я на секунду замерла. Сердце подозрительно забилось чаще. «Скоро ты выйдешь замуж и оставишь меня. Если бы я мог пойти с тобой...» Судорожно втянула воздух носом и поджала губы. «Что мне ответить? Не могу же я сказать, что ему суждено стать новым императором. Кто-то должен спасти этот мир. Давай не будем загадывать и строить планы», произнесла, сглотнув вязкий ком, вставший в горле. «Но если у меня будет возможность, я навещу тебя». «Ты пообещала», — невесело усмехнулся он, коснувшись моей руки. «И еще не ненавидь меня, ладно?» Под ребрами внезапно кольнуло. «Что это за чувство? Почему так давит?» «Не буду. У меня нет причин для этого», — отозвалась сипло. Бросила влажное полотенце на пол и села на табурет. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — упрямо возразил этот несносный мальчишка, что ведет себя то как взрослый, то по-детски. «Я чудовище, которое не заслуживает твоей доброты». Стиснув зубы, взяла пирожок и сунула ему в рот. Ридиан оторопело захлопал ресницами. «Ешь и не болтай глупости». Он переживает из-за того, что планировал избавиться от Арии после того, как взойдет на трон. Неужели почувствовал вину? Зря. Я ведь тоже обманываю. Не рассказала о том, что знаю обо всех событиях, которые произойдут в будущем. Да и вообще не настоящая Ария. Чужая душа в мире Романа. Но и пока не убежусь в собственной безопасности, не могу открыть правду. Я не знаю, какой будет реакция Ридиана, не могу так рисковать, поэтому буду просто его поддерживать настолько, насколько смогу. После обеда мы устроились на софе. Точнее, я села, а Ридиан лег на мои колени. Я протянула подарок для мага. Хотела попросить тебя отдать это господину Мору, когда он придет к тебе в следующий раз проверять оковы. Сможешь? «Не слишком ли это?» — поморщился он, неохотно беря картину. Я пожала плечами. «Он помог мне. Это банальная вежливость. Быть благодарной и хорошо». «Могу я посмотреть?» — обманчиво спокойно спросил он. «Там просто картина. Цветочное поле, ничего особенного», — отозвалась непринужденно, копаясь в его волосах. «Если распакуешь, придется снова заворачивать». Показалось, что на лице Ридиана дрогнули желваки. «Сама рисовала?» «Да, я и тебя нарисовала», — улыбнулась и потянулась за альбомом. «У тебя нет причин для зависти. Тебе я подарила меч. Забыл уже? Между прочим, чтобы купить его, мне пришлось продать часть своих украшений». «Больше никому ничего не дари», — едва слышно вымолвил он, кладя на стол. Взял альбом и раскрыл его. «Хочу, чтобы все твое внимание принадлежало мне». «Но это невозможно», — усмехнулась, не сильно щелкнув его по носу. «Я твоя сестра. Но в твоей жизни будет еще много хороших людей, которых ты полюбишь, которым сможешь доверять. Однажды ты забудешь об этом кошмаре и будешь счастлив. Вот увидишь». «Было бы хорошо, если бы все люди были похожи на тебя», — усмехнулся он, разглядывая собственный портрет. «А почему себя не нарисовала? Ты красивая». Удивленно моргнула и приглушенно рассмеялась. «Делаешь мне комплименты? Разве я не похожа на... него?» — приподняла бровь, став серьезной. Ридиан напрягся. «Если так подумать... Я тоже похож на того ублюдка. Но я не хочу умирать, пока он беззаботно наслаждается жизнью и властью. И я больше не сравниваю тебя с ним». «Вот и молодец», — похвалила, потрепав его по волосам, и потянулась. «Теперь покажешь, чему научился. Я про тренировки с мечом». Ридиан иронично улыбнулся. «Лучше почитай мне, потому что мы не увидимся какое-то время». Я задумалась. «А как я пойму, что уже можно приходить к тебе?» «О, поверь, ты узнаешь», — саркастично протянул он, став привычным собой. «Только не рискуй», — осуждающе покачала головой. «Не хочу, чтобы ты пострадал». «Со мной все будет хорошо», — заверил он и протянул мне книгу. «Спасибо, что пришла, как появилась возможность. Твое отсутствие...» помогло мне кое-что осознать. «Я не брошу тебя и не оставлю, так что больше не доводи себя до отчаяния, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся он и закрыл глаза, приготовившись слушать.